Рум Мороу. Прикрыв глаза, я сидел на кровати в выделенной мне для ночлега комнате, прислонившись к стене, за которой находилась ведьма. Ну, почти. Мысли крутились в голове, желания будоражили тело. Понимает ли она, насколько ее облик соблазнителен, насколько желанен для меня? Каждый раз, замирая рядом с вынужденной ухмылкой на губах, я силился скрыть эффект, что ее присутствие оказывало на мое тело и душу. Насколько один его вид был способен распалить меня, вызывая приступ острого телесного голода, желание обладать ведьмой. Насколько все было бы проще, окажись она простой деревенской кумушкой. Догадывалась ли Арея, как соблазнительно колышется ее грудь под тканью легкого платья при каждом вздохе? Мой острый, неотступно преследующий эту женщину всюду взгляд подмечал малейшую деталь. Румянец на ее щеках. Юркий язычок, что порой скользил по ее губам. Как же я мечтал поймать его в плен своего поцелуя. Или ложбинка ее волнующей мою кровь груди, что изредка проглядывала в вырезе платья. Как в тот день, когда в ее дом явился новый лесничий. Больше всего в тот миг, вспоминая ее соблазнительное женственное тело, покрытое каплями речной воды, я желал его убийства, немедленного и кровавого. Оттого и вмешался в беседу, воспользовавшись малейшим поводом. И сейчас находиться так близко к ней и не иметь возможности обнять, прижать к себе, вдыхая ее сладкий аромат, оказалось истинным мучением. Единственное, что утешало — аромат ее желания. Как бы ведьма ни казалась безразлична, я подозревал, что не оставил ее равнодушной. Она определенно испытывала интерес. Если только это необычная реакция на привлекательного свободного мужчину. Эта мысль заставляла меня искать любой повод соблазнить ее, увлечь. Но никто и никогда не сопротивлялся так очарованию моего зверя. Как же сложно с ведьмами. Слишком они свободолюбивы. К тому же приходилось соблюдать осторожность, чтобы раньше срока не выдать своих намерений. Я подозревал, что Арея из беглянок. Стоит ей разгадать мой замысел, и проще будет поймать ветер в поле, чем удержать эту несносную женщину. Я заметил, в последнее время ведьма стала настороженно посматривать на меня. Может, она подозревает, что я не просто хочу отдать долг, но и преследую свои скрытые цели. И в этом она права. Улыбнувшись, я подумал, что осталось совсем немного, и даже сегодняшняя ночь — это очередной шаг в нужном мне направлении. Ведьма угодит в силки умелого охотника. А уж я буду терпелив и хитер. Арея Нашер. Мало мне было сложностей с постоянно маячащим у меня перед глазами барсом, так в последнее время около моего дома начали появляться странные личности. Незнакомцы, которые то наблюдали за нами, то исчезали в неизвестном направлении. Такое столпотворение возле ведьминого дома? Это определенно были чужаки. И непростые селяне. Я чувствовала напряженность оборотня. Что-то тут не так. Но допытываться, что именно от меня скрывают, не стало. Себя я защитить в состоянии, а Рум... не маленький мальчик. К тому же имелось более важное дело. В один из вечеров, проводив оборотня, я решилась на очередной ритуал, приближающий меня к заветной цели. Закончив подготовку, я вышла в прохладную ночь. К Касаясь босыми ногами травы, я старалась бесшумно двигаться к ведьминому месту, периодически оглядываясь. Тревога не покидала меня. Чем дальше я удалялась от дома, тем больше погружалась в мысли о собственных делах. Ступая по потайной тропинке, освещенной ярким лунным светом, вдруг услышала рычание и шипение. Застыв на месте, я нерешительно посмотрела в сторону ведьминого места, ведь именно оттуда доносились звуки. Стоит ли идти дальше? Но ноги сами меня понесли вперед. Рычание все усиливалось. Я понимала, там идет битва. И тем более нелогичными выглядели мои действия. Подкравшись ближе, я пригнула рукой кусты, и мое сердце тревожно забилось. На поляне находились несколько оборотней-барсов в зверином обличье. Они окружили одного, белоснежного крупного кота. Целенаправленно нападая на одинокого самца, они даже не заметили моего появления. Я мгновенно узнала того, на кого устроили ловушку. Я узнала бы его из тысячи. Очередная яростная атака на моего барса подтолкнула меня к решительным действиям. Пусть он сражается отчаянно, и силы его еще не иссякли, но врагов слишком много. С сожалением взглянув на приготовленные к ритуалу ингредиенты, я подумала: «Не судьба», и высыпала их из сумки. Они не понадобятся, зато есть все, что необходимо для нового ритуала. Надо спасать должника. Опустившись на землю, я начала чертить магический круг и раскладывать травы. Небольшая канавка, что очертила контур круга. Польем ее маслом, и при следующем движении она загорится огнем. А вот это означает, что меня скоро обнаружат. Сбросив одежду, я опустилась на колени в круг и начала раскачиваться, шепча заклинание. «Черная звездная бездна, трон королевы луны, гонит куда неизвестно облачные табуны. Свет голубою фатою, брызги мерцающих звезд с неба струятся волною, словно магический мост. Синие тени деревьев на серебристом снегу, будто ожившие духи, ночи покой берегут». Повинуясь моим словам, оттягивая силу, духи ночи и луны пришли в этот мир. Они закружились и понеслись по поляне, нападая на оборотней и не трогая того, кому я не разрешила вредить. Пошатываясь, мой барс с трудом стоял, и, не дожидаясь окончания расправы, я бросилась вперед, чтобы склониться над зверем. Огромный кот, осознав, что пришла помощь, рухнул на бок, тяжело дыша. На белоснежной шкуре виднелась кровь. Много крови. Была ли она вся Рума? Очередной треск и шорохи заставили меня вскинуть голову в направлении шума. Еще несколько светящихся глаз наблюдали за действом на поляне. Одной части меня захотелось броситься назад, спасаясь бегством, но другая половина меня заставила подавить страх и, вскинув подбородок, посмотреть в темноту. «Я буду защищать этого оборотня». И через несколько мгновений глаза погасли. Незнакомые оборотни ушли или отступили. Уф. Но снова опустив взгляд на тяжело дышащего зверя, я осознала еще одну проблему. Предстоит доставить тушу раза в два тяжелее меня к себе домой. Словно услышав мои мысли, мужчина обернулся и лежал сейчас на траве израненным и обнаженным. Но мою задачу это не упрощало. Достав из сумки бутылочку, что всегда носила с собой на всякий случай, я осушила ее содержимое и прислушалась к себе. Во мне начали расти силы, забурлила по венам энергия. Взвалив на плечо тяжелого мужчину, я потащила его к своему жилищу. Буду надеяться, что зелья хватит до дома, иначе все будет очень плачевно. Крыльцо! Только бы дотащить до крыльца! Уже перед самым домом поняла, не дотяну. Поэтому, собравшись силами, сделала последний рывок, врываясь в дверь. Защитные руны, конечно, пропустили хозяйку. Едва мужчина упал на постель, как я рядом с ним рухнула на колени. Переоценила я свои возможности вне всякого сомнения. Ноги налились свинцовой тяжестью. Руки едва шевелились и не слушались. Кое-как придерживаясь за стенку, я добрела до кухни и выпила молока. Стало немного легче. Но мне еще предстояло залечить многочисленные раны Рума, чем я и занялась, достав свои снадобья. У оборотня был сильно порван бок, множество царапин, ссадин, и оказалась сломана нога. Мне потребовались все силы, чтобы избавить его от боли и ускорить процесс заживления. Если я верно рассчитала, мои снадобья плюс его регенерация, и через 3 дня кот будет более-менее в нормальном состоянии.